«Я не притронусь к тебе, детка, пока не проверюсь». Она предложила ему надеть презерватив, но он сказал, что терпеть не может эту пакость. «Сделаем анализ крови». «Вот что мы сделаем», — сказал он ей. И они скинулись на поход в больницу и получили хорошие анализы, и сняли комнату, и занимались любовью до изнеможения. «Любовь, ты член мой, стертый до крови. Любовь, ты негасимый огонь. Ты обжигаешь меня, любовь. Я опален, я почернел». Тележка ехала дальше, и Фрэнсис понял, что она движется к Колони-стрит, где он родился и вырос, где до сих пор живут его сестры и братья. Колеса тележки скрипели, старье в кузове тряслось и гремело, возвещая возвращение блудного сына. Фрэнсис увидел свой дом. Все та же расцветка, беж и коричневая. И рядом, покрытый высоким бурьяном, пустырь, на месте сгоревшего дома Догерти и школы христианских братьев. Примечание. Христианские братья Ирландии – религиозное общество для образования бедных мальчиков. Он увидел, как отец и мать после венчания сходят перед домом с коляски, переплетя руки, поднимаются на крыльцо. На Майкле Феллоне железнодорожный комбинезон, и выглядит он точно так, как в ту минуту, когда его сбил мчавшийся поезд. Катрин Феллон в венчальном платье выглядит так же, как в тот день, когда она влепила Фрэнсису пощечину, и он отлетел к буфету с посудой. «Остановись на минутку, а?» — попросил Фрэнсис Роскома, который не промолвил ни слова с тех пор, как поднялся из подвала страсти. «Остановить?» — сказал Роском и натянул вожжи. Новобрачные перешагнули через порог и вошли в дом. Они поднялись по лестнице в спальню, которую им предстояло делить на протяжении всей совместной жизни. Теперь эта же комната стала их совместной могилой. И такая сдвоенность пространства представлялась Фрэнсису столь же логичной, сколь и сам этот момент, где сошлось настоящее 58-летнего Фрэнсиса с годом, предшествующим его рождению, 1879, когда совершилось таинство брака. Комната имела вид, знакомый с детства. Дубовая кровать и два дубовых туалетных стола приросли к своим местам так же прочно, как деревья, бросавшие тень на могилы Феллонов. Комната благоухала смесью материнских и отцовских запахов, разделявшихся, когда Фрэнсис зарывался лицом в чью-либо подушку или открывал ящики туалетов с интимной одеждой, или, скажем, вдыхал запах горелого табака в остывшей трубке или аромат куска мыла пирса, используемого как саше. На 60-м году совместного существования Майкл Феллон обнял в спальне молодую жену и провел пальцем по ложбинке между грудей. Фрэнсис увидел, как его будущая мать содрогнулась от первого и, насколько он понял, отвратительного любовного прикосновения. Комната Фрэнсиса, первенца, была рядом с их спальней, поэтому он годами слушал их ночные препирательства и отлично знал, что мать неизменно сопротивлялась мужу. Когда Майкл все же одолевал ее силой воли или угрозы передать их дело на суд священника, Фрэнсис слышал ее возмущенные рычания, тяжкие стоны, извечные доводы относительно того, что половые сношения, не производящие потомства, греховны. Ей противно было даже то, что люди знают о ее совокуплениях с мужем, завершившихся рождением детей. И эта ее печаль всю жизнь бесконечно радовала Фрэнсиса.